Прошло еще несколько дней. За это время парасхиты набальзамировали тельце сына-наследника, а Сара все оставалась в тюрьме, ожидая суда, который, она была уверена, осудит ее. Сидела в тюрьме и Кама. Ее, как зараженную проказой, держали в клетке. Правда, ее навестил чудотворец-лекарь, прочитал над ней молитву и дал ей пить всеисцеляющую воду, но, несмотря на это, финикиинку не покидала лихорадка, а медно-красные пятна над бровями и на щеках выступали все резче. Из канцелярии Намарха пришло предписание увести ее в восточную пустыню, где вдали от людей находилась колония прокаженных. Но вот однажды вечером в храм Птаха явился начальник полиции и сказал, что хочет поговорить с верховными жрецами. С начальником были два агента и человек с головы до ног, закутанный в мешок. Ему тотчас же ответили, что верховные жрецы ожидают его в часовне перед статуей богини. Оставив агентов у ворот храма, начальник полиции взял человека в мешке за плечо и в сопровождении жреца повел его в часовню. Он застал там Мефреса и Сема в торжественном облачении верховных жрецов с серебряными бляхами на груди. Начальник пал перед ними ниц и сказал: «Согласно вашему приказанию, я привел к вам, святые мужи, преступника Ликона. Хотите видеть его лицо?» Когда они выразили согласие, начальник полиции встал и снял с арестованного мешок. Оба верховных жреца вскрикнули от изумления. Грек действительно был настолько похож на наследника престола, что трудно было не поддаться обману. «Так это ты, Ликон, певец языческого храма Аштарет?» — спросил связанного грека жрец Сэм. Ликон презрительно усмехнулся. «И ты убил ребенка-наследника?» — спросил в свою очередь Мефрес. Грек посинел от злобы и дернулся, пытаясь разорвать связывающие его путы. «Да!» — вскричал он. «Я убил щенка, потому что не мог найти его отца, волка, да сожжет его огонь небесный!» «Чем он провинился перед тобой, убийца?» — спросил с негодованием Сэм. «Чем провинился? Он похитил у меня Каму и ввергнул ее в болезнь, от которой нет исцеления. Я был свободен, у меня было достаточно средств, чтобы бежать, спастись, но я решил отомстить, и вот я перед вами. Его счастье, что ваши боги сильнее моей ненависти. Теперь вы можете меня убить, и чем скорее, тем лучше». «Это страшный преступник», — сказал верховный жрец Сэм. Мефрес молчал и вглядывался в сверкающие злобой глаза грека. Он поражен был его смелостью и, видно, о чем-то раздумывал. Вдруг он обратился к начальнику полиции. «Вы можете уйти, почтеннейший. Этот человек принадлежит нам». «Этот человек», — возразил возмущенный начальник, — «принадлежит мне. Я поймал его и получу награду от царевича». Мефрес встал и, вынув спрятанную золотую медаль, заявил: «От имени верховной коллегии, членом которой я являюсь, приказываю тебе отдать нам этого человека. Помни, что его существование является высшей государственной тайной, и для тебя будет во сто крат лучше, если ты совсем забудешь, что его тут оставил».